СС, МСИ, психолог. Продолжительность 8 минут 22 секунды. Опыт 375. Наблюдатель, спроси своего друга, как мы впервые оказались здесь. Как мы попали на Землю, в мир пространства и времени? Я чувствую себя так, словно меня вернули в прошлое. Ощущаю бомбардировку частицами, материи. Даже вижу, как летят частицы. Некоторые сливающиеся частицы превращаются в действующий механизм. Думаю, единственное, с чем это можно сравнить – компьютер. Когда произошло такое слияние частиц, они начали общаться друг с другом с помощью тепла и света, той энергии, которую они излучали. И однажды они поняли, что общаются друг с другом, пытаются общаться на одном уровне. Таких сгустков было много. Они захотели узнать, что могут делать с этим общением, насколько далеко удастся зайти, далеко ли они смогут расшириться, видеть, думать. Они создали Землю, буквально выстроили Землю. Они отняли частицы от себя, экспериментировали с животными и людьми. Они осознали, что такое число, поняли, что из одного может получиться многое. Одно из таких существ могло обладать тысячи людей, стать их частью, рассеяться повсюду. Но со временем они создали разум, мыслящие машины, которые были лучше, и вскоре изначальный разум должен был погибнуть, самоуничтожиться. Они не вечные. Они живут долгие тысячелетия, но не бессмертные. Судя по всему, наши души стали улучшенной моделью оригинала, и оригинал уничтожил себя. Наблюдатель. Душа возникает в этом процессе? Душа стала его результатом? Душа возникла благодаря слиянию этих частиц? Частицы были слившейся воедино материей. Там был и дух. Он был, он существовал тысячи, долгие тысячи лет, а потом уничтожил себя. Но перед гибелью заново сотворил то, что стало лучше. Он знал, что ему предстоит погибнуть. Он собирался уничтожить себя и создал тот дух, с которым я сейчас общаюсь. В определенном смысле и то, и другое можно назвать духом, сверхразумом. Но твоя душа может отличаться от моей. Наблюдатель, сколько существует таких духов, как тот, с которым ты общаешься? Всего 1000. Наблюдатель, они всегда держатся рядом с Землей. Они не понимают, что такое рядом. Для них рядом — это миллионы-миллионы километров. Все, что в пределах досягаемости, для нас это означает очень близко. Их разум способен преодолевать миллионы световых лет. Наблюдатель, возможно ли общение с другими духами и разумными существами? Они их создали. Раз они их создали, то такое общение вполне возможно. Наблюдатель, почему они уделяют людям такое внимание?